Глава 25. Этого счастья мне только не хватало. Наконец-то они прикроют этот факультет. Произносит Ксавье и накладывает какое-то заклинание на рану. Каждый раз не знаешь, чего от них ожидать и кто в следующий раз окажется в лазарете. Я дергаюсь, пытаюсь отстраниться, но он умелым движением останавливает меня. «Больно? Прошу прощения», — говорит мужчина и наносит на рану зелено-коричневую смесь. «А этого студента вообще вышвырнуть надо сразу же. Это же полнейшее безобразие». Это не было внезапным выбросом нестабильной магии. Твердо говорю я. И это не имеет отношения к проверке. Ну, точнее, имеет, но очень косвенное. И я не хочу, чтобы их связывали в единую цепь из-за того, что у кого-то проблемы с мозгами. Но студент вполне контролировал себя, когда использовал заклинание «Профессор Ксавье». Замечаю я. Как видите, оно у него вышло удачно. Цели достигла. Это не повод мешать все в одну кучу. Мужчина смотрит на меня так, будто у меня уши превратились в слоновьи, и хобот вырос. «И вы спустите такую рану этому паршивцу, позорящему магов?» Удивляется он. «Я думаю, что это наши с ним проблемы, профессор Ксавье». Я перекладываю книгу, которую взяла в библиотеке, из руки в руку, и в этот момент мне кажется, что у целителя дергается рука. «Ректору я скажу сама, а комиссии об этом знать совсем не обязательно». Он смотрит на мою руку и мрачнеет. Но даже если он крайне недоволен моим решением, это его проблемы. Зато я теперь знаю, что он тоже не сторонник нестабильных. «Как знаете, магистр Орвелл», — немного раздраженно отвечает он. «Но вы знаете, что вам сейчас нужно использовать магию по минимуму во избежание неблагоприятных последствий. Я бы посоветовал вам хорошо отдохнуть». «Благодарю, профессор Ксавье. И за помощь, и за советы. Теперь мне можно идти?» Я встаю еще до того, как он разрешает это сделать. Собственно, это и вопрос только формальный, потому что мне не нравится то, куда идет разговор. Ксавье делает шаг назад и снова бросает взгляд на книгу в моих руках. Или на мои руки. «Да, конечно», — напряженно говорит он. «Можем воспользоваться целительским порталом». «Вы идите, а я, пожалуй, прогуляюсь. Мне еще нужно забежать в мой кабинет. Я вспомнила, что хотела занести туда свою книгу». Мысленно скрещиваю пальцы. «Благодарю еще раз». Ухожу быстрее, чем Ксавье успевает попытаться меня уговорить. «Так, они с Алессандрой точно что-то мутили. Если у меня до этого были сомнения, то теперь уже прямая уверенность. После этого совета не использовать магию». «Так, они с Алессандрой точно что-то мутили». Если у меня до этого были сомнения, то теперь уже прямая уверенность после этого совета не использовать магию. Да я бы и рада. Только вот она сама с радостью используется. И что с этим делать, неясно. Значит, надо хоть в лепешку разбиться, а все же постараться откопать у Алессандры хоть какие-то записи об этом. Она же была почти маньяком по части всяких планов, списков и так далее. Она просто не могла нигде этого не записать. Нужно поискать какие-то скрытые ящики или двойное дно. А еще у нее была пометка про зеленое зелье состав номер 5. Я так и не разобралась, что это. Зеленых зелий было много, но именно такого я не видела. На академии уже опустился поздний вечер. И так пустынные в каникулы коридоры сейчас стали совсем безлюдными, поэтому я позволяю себе не торопясь идти к жилому корпусу. Подойдя чуть ближе к галерее, которая соединяет два здания, я слышу приглушенные голоса. И все бы ничего, но один я точно узнаю. Это Иргания. Мысль заставляет меня включить режим «шпион», и я замедляю шаг и как можно тише подхожу к галерее, выглядываю из-за поворота. Активно жестикулируя, тот самый парень, что напал на Алисию, что-то рассказывает Иргании. Она, сложив руки на груди, очень недовольно смотрит на него из-под лобья. То есть они связаны? Почему я даже не удивлена? Они разговаривают, хоть и очень эмоционально. Все равно тихо, и я никак не могу расслышать слова. В конце своей пламенной речи парень передает какой-то сверток Иргании. Она его забирает и что-то очень жестко отвечает ему. Студент кивает и исчезает в примыкающем проходе. Черт! Неужели действительно Иргания подначивает парня провоцировать Алисию, и они снова что-то задумали? Я укрепляюсь в мысли, что должна рассказать об этом Ферсту, потому что этот мелкий идиот может на самом деле испортить жизнь всем нестабильным, которые надеются получить образование. Иргания подозрительно оглядывается, словно замечает мой взгляд. Мне даже приходится спрятаться, а потом идет в сторону жилого корпуса. Собственно, нам даже по пути. И она даже не представляет, насколько. Наверное, я в детстве перечитала детективных и приключенческих романов, поэтому у меня не возникает ни малейшего сомнения, и я... О да, я решаю проследить за Ирганией. Мне на руку играет то, что в коридорах практически темно. Мое платье почти не шелестит, а туфли достаточно мягкие, чтобы идти тихо. Поэтому она оборачивается только раз, когда я спотыкаюсь и резко прислоняюсь к стене. Ирганию и всю комиссию поселили на этаж выше преподавательского, видимо, предназначенный для специальных гостей. Этот этаж имеет отдельный вход снаружи, а внутри туда ведет одна узкая лестница для прислуги, которой гости, естественно, обычно не пользуются. Но не Иргания. Она решает пройти именно этим путем. Не хочет, чтобы ее заметили. А вот я заметила. Женщина поворачивает направо по коридору, и я слышу, как начинает подниматься по ступенькам винтовой лестницы. Мне на самом деле отсюда налево, к нашему преподавательскому холлу, но... А если она решит прямо сейчас как-то подставить кого-то из нестабильных? Или даже... меня? Поэтому я дожидаюсь, когда она чуть поднимается, и следую за ней. Удивительно, но самое громкое, что я слышу в окружающей тишине, биение моего сердца. Оно просто оглушающее. Ладони потеют, но я даже не вытираю их, чтобы случайно не зашуршать платьем. Ступенька за ступенькой, я, прислушиваясь к тому, что шаги Иргани уходят вверх, иду за ней. Внезапно звук шагов обрывается вместе с моим сердцебиением, а потом начинает приближаться ко мне. Мое проклятое везение. Кажется, я попала. Я уже собираюсь развернуться и как можно быстрее спуститься, когда горячая шершавая ладонь накрывает мой рот, а вторая рука ложится на талию, и меня резко дергают, втягивая в темную нишу в стене.